Молитва, которую мы возносим вайшнавам. Ванча калпатару вирча, крипаси и тубе эвача, патитнам павана бьё, вайшна бьё, намунам. Ванча калпа означает все желания. Тару означает дерево. То есть ванча калпа тару – это таро, да, таро – дерево. Ванча калпа тару – здесь это словосочетание означает древо, исполняющее все желания. Преданный он подобен такому дереву. В духовном мире все деревья являются древними желаниями, исполняющими все желания. Об этом мы знаем из Брахма-самхиты. Достаточно только подойти к такому дереву, притронуться к нему, и это дерево исполняет все желания. На нем может появиться любой плод, от манго до яблока, и не обязательно даже какие-то фрукты. И вайшнав, преданный Господа, он подобен такому дереву, потому что он может исполнить все желания, но все желания самые сокровенные, самые сокровенные желания. Восстановить наши утраченные взаимоотношения с Господом, восстановить чистую любовь к Богу. Это самое заветное желание живого существа, которое мы, может быть, еще не до конца разбудили в себе, когда мы находимся в условном состоянии. Но это должно быть, по крайней мере, нашим самым сокровенным желанием. И вайшнавы, они очень сострадательны по своей природе. Крипа-синтху. Крипа-синтхубия. Крипа-синтху значит крипа-милость, синтху-океан. Крипа-синтхубия. То есть вайшнавы, они подобны древу желаний, и они подобны океану милости. Эва. Эва, слово это молитва. Эва это как? Ванча калпа тару. Тару и крипа синту. Эва. То есть подобные древу желаний и океану милости. Патита нам паваны бьё. Они спасают падшие души. Значит, патита. Патита это падший. Паваны бьё. Я точно не помню этот глагол, но так или иначе он означает спасающий. Патита павана часто называют вайшнавов. Господа иногда называют патита павана. Вайшнавы бьё это вайшнавам. И намо намаха я приношу свои почтительные поклоны. Очень многие молитвы заканчиваются с намо намаха. Ванча калпа тару бешчака и пасин тубе эвача патита нам паваны бьё вайшна бьё намо намаха. Вот так мы склоняемся в почтительном поклоне перед всеми преданными, поскольку они способны даровать нам свою милость, поделиться Кришной с нами, даровать нам самое сокровенное духовное знание, разбудить нас самое главное, дремлющее в нас желание, восстановить наши чистые взаимоотношения с Господом. Харе Кришна. Есть по этой молитве какой-то вопрос еще? А можно будет это получить, вот такую мантру? Да, вот мантру получить без проблем. Да, ну вот Дмитрий Прабу. Можно на рассылку? Да. Но в то же время, если кто-то распечатает, тоже хорошо, чтобы у всех было перед глазами. Давайте тогда споем небольшой киртан. Молитвы духовным учителям, Панчататы. Шриша Панишат. Может, у кого-то уже есть, наверняка есть, да? И там в конце раздел йога приема пищи. И там все эти молитвы есть. Так, Пранамамантра Шри Прабхупады, страница 165. Вы видите, нам увидит, что падает Кришна, Пришта, Бутуле. Вот. И Махамантру Хари Кришна. Эта мантра пришла Шри Прабхупаде, и он ее начал возносить Господу. Наму Махавадане, Кришна Прайма Прадайте. Нет, это стих, который произнес Рупа Госвами. Стих, прославляющий Господа Чайтанью. Его настроение. И мантры в основном приносили вот брахманы, да? Великие святые, да. Либо же они содержатся в ведах, в священном писании, они идут от самого Господа. Или их в разное время писали разные святые, осознавшие себя души. Вот в частности, эту молитву написал Рупа Госвами. А вот это молитва? Это молитва духовному учителю. Ученики Шрилы Прабхупады, они захотели предлагать ему возносить его молитву, как мы возносим молитву к Кришне, Панчататве, другим ачарьям. И Шрила Прабхупада согласился на это, поскольку это авторитетный метод обращения к духовному учителю. Он взял два куплета из молитвы его духовному учителю, Шрилы Бхактисиддханте Сарасвати Тхакура. И немножко изменил там. Первый куплет практически такой же, там только имя стоит Шрила Прабхупады. И второй куплет «Намасте Сарасвати Деви Гоура Вани Прачарини Нирвишеша Шунья Вади Паштитья Деша Тарины». Это написал один из его учеников. Это означает, что мы в глубоком почтении склоняемся перед слугой Бхактисиддханте Сарасвати Тхакура, который милостью проповедует учение Господа Чайтаньи по странам Запада, избавляет их от имперсонализма и философии пустоты. Это произошло где-то около 1970 года уже. Второй этот куплет появился. Да, мы начинаем с того, что прославляем духовного учителя. Намо Вишну Падая, Кришна Приштая, Бутале, Шримате Бхакти Веданта Свами, Иди Намине. Намо Вишну Падая, Кришна Приштая, Бутале, Шримате Бхакти Веданта Свами, Иди Намине. Намасте Сарасвати Деве Гаурава.

Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари. Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Хари Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама. Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Харе Харе, Хари Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Хари Рама, Харе Рама. Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Хари Рама, Харе Рама. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Хари Рама, Харе Рама. Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Шрила Прабхупада ки джай. Кёртон тоже может много очистить наше сознание, настроились на восприятие знания, не просто информации. Шрила Прабхупада по-разному комментировал, как мы переводим смысл Харе Кришна Махамантры. Тот перевод, который он чаще всего давал, это «О мой Господь, о твоя божественная энергия, пожалуйста, займите меня в служении вам». И мы еще будем об этом говорить. Скорее это описывает умонастроение, в котором мы поем киртан. Что у нас было в прошлый раз? Три вида страданий, да? У нас была тема, которая называлась глобально «Путь вглубь себя». И там что мы обсуждали? Виды живых существ. Какие у нас виды живых существ? Сколько их всего? 8 миллионов 400 тысяч видов жизни. Среди них человеческих 400 тысяч видов. Какие же виды страданий испытывают эти живые существа, скитаясь по живые существа, скитаясь по этим разным формам жизни? Адьятмика. Что такое адьятмика? Причиняемое собственным телом. Адьятмика клеша, страдания, причиняемые собственным телом и умом. Так, грубым и тонким телом. Да, страдания, причиняемые силами природы. Полубоги. И полубогами, да. Но не то, чтобы полубоги нам причиняют страдания, скорее под действием закона кармы они запускают определенные механизмы для нашего же очищения, и это нам причиняет определенные страдания. И адхибаутика. Это что? Страдания, причиняемые другими живыми существами. Есть четыре вида деятельности, которые свойственны как животным, так и людям. А животным так только. Что это такое? Еда, сон, совокупление, оборона. Ахара, нидра, сон, майтхуна, половые отношения и бая. Бая, страх или самооборона. Хорошо. Мы говорили о том, что удачливый человек, удачливая душа, она задумывается о причинах своих страданий. Да? И в чем она видит корень своих страданий? Кто является коренной причиной? Неправильное мировоззрение. И как мы меняем это неправильное мировоззрение? Да, две альтернативы. Продолжать страдать, да, набивать шишки, что тоже, конечно, метод. Но есть более правильный путь, это получение надлежащего образования. Позитивное общение. Да, спасибо, Матшимати. Да. Очень важно позитивное общение. Итак, что же это за такое знание, которое способно так благоприятно повлиять на нашу судьбу? Наша сегодняшняя тема, мы ее лучше разобьем на несколько подтем, она называется глобально «Веды – источник истинного знания». Ну, можете сделать такой крупный подзаголовок «Веды как источник истинного знания», а наша сегодняшняя такая локальная подтема будет «Методы познания». Веда говорит, что существует три основных метода получения знания, первый из которых называется на санскрите «пратьякша». Это познание через чувственное восприятие, через органы чувств. Познание через чувственное восприятие. Чтобы понять, какая сейчас на улице температура, допустим, я проверяю, вставляю руку, или идет ли дождь через касание, да? Через органы чувств. Он состоит из двух слов. Прати, я не помню, что такое. Прати может быть через прати акша. Но акша означает чувство. В данном случае акша – это чувство. То есть через чувственное восприятие. Второй подход, он называется анумана. Это познание путем выдвижения гипотез. Познание путем логических рассуждений. Может быть через выдвижение гипотез. Мы руководствуемся логикой. Это тоже возможный способ познания. Я не буду, допустим, чувственно пытаться понять, какая погода, но я подумаю, что, ну ведь полчаса назад было тепло, или полчаса назад шел дождь, снег и так далее. Сделаю вывод, что, скорее всего, ничего существенно не поменялось. Современная наука в основном оперирует вот этими двумя методами познания. Это пратьякша, или эксперимент, и анумана. Это логика. Но существует и третий способ познания, который упоминают веды. И он называется шабда. Шабда – это принятие знания от авторитетного источника. Шабда в переводе с санскрита буквально означает звук. Почему звук? Потому что раньше духовное знание передавалось не в письменной форме, как сейчас, или через электронные носители, как сейчас, но через звук. Учитель говорил ученику, и сознание, разум и ум учеников был настолько чист, что они запоминали просто в результате аурального восприятия. Шабда. Анумана здесь имеется в виду атман, ум? Да, я не сказал. Ану значит следуя. Ану, то есть следуя уму. Манас, мы с вами уже, по-моему, говорили, что это ум. Следуя уму. Также вот эти первые два метода познания, это восходящий путь познания. Когда мы основываемся от собственных каких-то предпосылок, убеждений, ощущений, мы пытаемся познать истину. Это восходящий метод. Но говоря современным языком, это индуктивный или индуктивный. Но шабда наоборот. Там мы основываемся на авторитетном знании. Это нисходящий. Шабда это нисходящий или дедуктивный. Дедукция. Шрила Прабхупада также часто употреблял эти термины. В вашем присутствии, вы следователь, да? Я рискну утверждать, что Шерлок Холмс говорил, что мой дедуктивный метод позволяет вычислить преступника. Но скорее его метод был индуктивный, потому что он, да, была безупречная логика, сбор информации, вот улик с места преступления, и все, у него выстраивалась единая теория. Его метод скорее был индуктивным. Да, протягшая анумана. Больше у Шерлока Холмса было больше анумана. Но в то же время Шрила Прабхупада спрашивал часто, как вы определите, кто является вашим отцом? Да? Вы можете строить любые догадки, ставить какие-то эксперименты, но вы не поймете это сами. Вам нужно спросить у авторитета. А кто авторитет в этом вопросе? Мама. Да. Вы должны спросить вашу мать, кто является отцом. Итак, восходящий и нисходящий метод. Какие примеры можете привести? Еще. Ну вот я говорил о погоде. В вашей профессии, может быть, или... Кулинария. Кто в кулинарии? Узнать. Да. Узнать рецепт. Да. По авторитетного источника или попробовать самому. Или самому может работать рецепт, да? Да, может быть. Но так или иначе, современная наука, она идет им методом. Еще какие-то примеры? Воспитание детей. Воспитание детей. А что здесь? Ну, или полагаются на свою интуицию воспитывать, опять же, учиться где-то воспитывать. Получить информацию у знающих. Еще может быть кто-то? Происхождение мира. О, интересно. Происхождение мира, да. Можно сидеть долго, да. Современные ученые разработали теорию большого взрыва, кстати, которого образовался мир. Это теория в чистом виде анумана, то есть это чисто логические предположения. Да, это очень интересно. Теория большого взрыва, она на самом деле не очень противоречит ведической концепции. В ведах, мы будем говорить, еще есть понятие махататвы, концентрированной совокупной энергии, из которой начинается и разворачивается творение материального мира. И Шрила Прабхупада в комментариях к 9-й песне Шримад Бхагаватам приводит аналогию между теорией большого взрыва и ведической теорией. Единственное, что современная наука не хочет признать, откуда взялась вот эта точка, или вот эта махататва, да, или кто ее взорвал, как произошел вот этот большой взрыв. Наработаны большие теории. Была когда-то книга «Первые 30 секунд» она называлась, был нашумевший целлер научный, когда описывалось, как в результате большого взрыва за первые полчаса образовались все первые элементы и так далее. Да, это очень интересно, но, конечно же, это анумана. Но ведическая концепция образования мира, мы еще будем о ней, конечно, говорить, очень детальная теория, в которой упомянуты и размеры Вселенной, и размеры атома, которые образуют Вселенную, все первые элементы, как они взаимодействуют. И это знание мы получаем довольно легко от авторитета, от самого Господа, через Священное Писание и цепь ученической преемственности. Это надежный способ. Так, вопрос такой. Давайте. Вот эти знания, да, ведические, они там поделены на какие-то песни, то есть там техника, допустим, музыка, ну, то есть как и у нас обычно. Да, это у нас будет тема, по-моему, в следующий раз. Структура вед, как веды подразделяются, да, на какие веды. На прошлой лекции там было сказано, что у нас есть только 3% этих знаний, около 16 тысяч стихов. И вот только 1% переведен на английский, еще 1% на русский, а 3% это на санскрите он еще находится, то есть еще не переведен. Не знаю, откуда эти проценты, это на лекции по истории ведической культуры, да? Да. Надо спросить, я спрошу Владимира Кирилловича Капрова, что это. То есть вот эти, что уже переведены, их можно как-то изучить? Они есть в наличии? Ну, если они переведены, то я думаю, что все, что переведено на английский язык хотя бы, мы вполне можем изучать. А на русский же тоже? И хорошо, может быть и на русский. Я хорошо знаю, надеюсь, что хорошо знаю книги, которые перевел Шрила Прабхупада, основные ведические тексты, в частности, даже вот этот Шриша Панишад. Из 108 Упанишад, а будем еще говорить об Упанишадах, Шрила Прабхупада выделил одну, не то чтобы самую главную, некоторые называют ее главной, но в которой очень концентрированно дано знание вед. И он перевел и прокомментировал именно вот эту книгу. Поэтому простой, надежный способ начать с изучения книг Шрилы Прабхупады. Потом постепенно расширяя, углубляя детали там, где это необходимо. Но надо же еще думать, что по ученической преемственности, то есть он же Шрила Прабхупада перевел на английский эти книги, значит, это и есть истинное знание. Ну, а если на русский язык, то получается, что оно не достоверное? Нет, оно авторитетное. Да? Оно авторитетное. То есть это ученики уже Шрилы Прабхупады уже переводили на русский. Шрила Прабхупада хотел, чтобы вслед за ним эти книги были переведены на все основные языки мира. И сейчас они уже более чем на 100 языков переведены. Это было желание Шрилы Прабхупады. То есть там не накапливается ошибка? Это хороший вопрос. Нет, русский перевод книг Шрилы Прабхупады, он, как правило, очень хороший. Конечно, тому, кто хочет понять глубже его настроение, проникнуться его настроением, если кто-то знает английский, очень хорошо, читайте на английском языке. Но на русском языке или на украинском языке вы ничего не теряете. Вы можете, эти переводы хорошие. Даже на украинский язык, Шри Чайтанья Чаритамрита переведен. Хорошо, раз уж заговорили об этом, когда-то Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур, духовный учитель Шрилы Прабхупады, давал лекцию. Он говорил перед индийской аудиторией, но говорил на английском. Кто-то из аудитории спросил, зачем вы пытаетесь подбирать слова на английском? Да? Говорите на хинди или на санскрите, или на бенгали. И он сказал, что я говорю не на английском, не на хинди, и не на бенгали, и не на санскрите. Я говорю на языке духовного мира. Этот язык может быть примитивным, он может быть простым, но если мы его задействуем для передачи послания Господа, он перестает быть таковым. Конечно, нужна определенная терминология. Английский язык может быть бедным. Или русский язык может быть бедным, например, для того, чтобы... Я знаю, что в китайском языке нет слова «бог». В английском языке не было тоже множества терминов. В каком-то смысле, Владимир Павлович, вы правы. Тот же Бхактисиддханта Сарасвати Такур, он ввел определенный лексикон, с помощью которого он писал свои книги. В английском языке не было понятия «обусловленная душа». И он ввел «conditioned soul», да, «обусловленная душа». «Беспримесная преданность», да, он перевел как «analoid devotion». раз уже заговорили, есть английское слово devotee, преданный. До Шрилы Прабхупады оно было очень мало в ходу. Интересно, что ударение в нем ставилось на последний слог. Слово пришло, вероятно, из французского, и говорили devotee. Я проверял в старых словарях, действительно, везде, именно в старых словарях, devotee, ударение на последнем слоге. Шрила Прабхупада стал использовать это слово, такое забытое, устаревшее, для обозначения преданного Господа. И стал ставить ударение, причем на втором слоге, devotee. И в современных словарях уже ударение стоит на девоте. Мне несколько лет назад подарили такой массивный оксфордский словарь, толковый оксфордский словарь. Я его открыл и увидел, я сразу посмотрел, думал, наверное, же это неправда. Я увидел, ударение стоит на втором слоге, девоте. Каждому слову примеры употребления. И там было написано, например, devotee of Krishna, преданный Кришне. Шрила Прабхупада ввел глагол английский, он blub, B-L-O-O-P. Ученики не могли понять, Шрила Прабхупада говорил, вот джива, душа, она блубс, в духовный мир. Ученики не могли понять, блуб, что это за блуб? Они спросили Прабхупада, что за блуб? Прабхупада сказал, ну представьте, вы берете тяжелый камень, бросаете его в воду, и какой звук он издает? Блуб. Вот. И то есть, вот это слово тоже стало таким обиходным, когда мы говорим, например, о душе, которая падает в материальный мир. Она вот с таким вот булькающим звуком идет ко дну. И наша задача выбираться из этого положения. Это почему мы об этом заговорили? Авторитетно ли... То есть книга Шрилы Прабхупады на разных языках. Да, уже есть на китайском, на монгольском, на самых разных языках. Конечно, перевод должен быть авторитетным. Не может кто угодно перевести. Должен быть человек, который сам является преданным, который может передать это знание дальше. Но однозначно это было желание Шрилы Прабхупады, чтобы книги продолжали переводить. Почему Пратьякша и Анумана не так эффективны в познании абсолютной истины, в познании Бога? Потому что нам, обусловленным душам, свойственны четыре недостатка. Четыре недостатка обусловленных душ. Четыре недостатка обусловленных живых существ. И первый, если мы начинаем с Пратьякши, это несовершенные чувства. И мы хорошо об этом знаем, что наши чувства несовершенны. Взять любой орган чувств, да, например, ну, слух, например. Мы слышим в очень ограниченном диапазоне от 20 Гц до 20 кГц. 20 никто не слышит, да? С возрастом мы перестаем слышать высокие частоты. К старости у нас этот диапазон вообще сужается. О чем тут говорить? Обоняние, тактильное ощущение, вкус, да? С возрастом у нас вкус пропадает постепенно. Зрение. Часто в Шриле Прабхупаде говорили, покажите мне Бога. Вот покажите. Вот вы проповедуете, что Бог, покажите мне его. Но есть у нас глаза для того, чтобы увидеть Бога. Мы не можем увидеть нашими материальными глазами. Один христианский ученый, святой, Лука Войно-Ясенецкий, я когда-то прочитал его брошюру, она называлась «Дух, душа и тело». Интересная брошюра. И там он начинает с того, что разбирает несовершенство наших органов чувств. Он говорит, что если мы слышим какой-то маленький диапазон частот в эфире, то не означает ли это, что существует тот диапазон, который мы вообще не слышим, в котором может передаваться духовная информация? Ну, такой интересный вывод, может быть, на грани анумана, но тем не менее это так. Это несовершенство чувств. Карана-патава. Карана значит причина, я не знаю. Несовершенство чувств. Следующее у нас. Это склонность подать в иллюзию. Карана это причина, патава не знаю. Но как это связано с несовершенством чувств, я сейчас не берусь сказать. Я посмотрел этот вид недостатка, называется карана-патава. Склонность подать в иллюзию. Это значит верить в то, чего нет, в иллюзию. Майя. Да, кто сказал? Вот, да, майя, то, чего нет, да, мы верим, то, чего нет. Майя так означает, вы скажете, майя, то, чего нет. Например, мы считаем, что мы есть это тело. Это такой самый распространенный вид иллюзии. Мы считаем, что я житель Украины, я работаю на такой-то организации, на такой-то фирме. Это все способы ложных самоотождествлений. Так, пожалуйста. У меня вопрос такой возникает. Вот если мы находимся в иллюзии, попали в иллюзию, нужно ли разобраться в причине? Мы говорили, что не надо разбираться в причине, по которой мы сюда попали. Надо разобраться в причине, как выбраться отсюда, правильно? Вот, то есть, если мы сделали что-то не так, попали в майю, и сейчас мы развиваем в себе сознание Кришны, это не означает ли, что мы тоже завидуем и тоже хотим его приобрести качество? То есть действовать... Нет, мы говорили немножко о другом. Мы анализируем ситуацию, мы хотим выбраться из нее. Мы оказались в горящем доме. Мы не спрашиваем, почему дом загорелся. Но мы ищем пути. Мы не бежим слепо опять на огонь. причина попадания живого существа в Майю – это то, что он позавидовал Господу, хотел так же само наслаждаться, как здесь, да? Вот развивая сознание Кришны, мы не делаем сейчас такого же самого, чтобы не пасть ниже. Развивая сознание Кришны, мы восстанавливаем нашу утраченную связь с Господом. Мы учимся заново Его любить. И это наша цель. Вы говорили, учителя. Духовный учитель учит нас этому-то. И обретя Его знания, таким образом мы получаем... Да. За зависть и то, что у меня именно... Мы позавидовали Господу и позавидовали Майю. Академия сознания Кришны. То есть мы развиваем сознание Бога, хотим развить в себе. Нет. Сознание Бога означает быть слугой Бога. Это не стать Богом. Лучше, не да. Понимаю. Сознание Кришны означает принять свое подчиненное положение по отношению к Господу. Буквально сегодня читал в одном из комментариев Шрилы Прабхупады. Вот это означает сознание Кришны. Не сознание того, что я Бог. Нет. Это моя вайя. Хочу быть Богом. То есть я развиваю сознание Кришны, значит я хочу быть Богом, получается. Или как это? И по этой причине мы... Сознание Кришны означает сознание слуги Бога. Видеть все в связи с Господом, но не считать себя Богом. То есть склонность впадать в иллюзию. Прама, ну не так и прама, как тут буква Х еще появляется. Храма такая. Это склонность впадать в иллюзию. И к чему это относится? К пратьякше или к анумане? К пратьякше. Впадаем в иллюзию. Нет, мы убеждены, что... Канумани, я тоже, мне кажется, что ближе к канумани. Вопрос? А, правда, да, мы не писали. Ну, и третья склонность. Первая причина относится, первый недостаток больше относится к протягше и три других канумани. Склонность к обману. Или склонность обманывать. Вы же понимаете, что мы в чем-то убеждены, и мы учим других. Но мы можем ошибаться, запросто можем ошибаться. Здесь выше панишат, который мы сегодня уже упоминали, Шрила Прабхупада пишет, третий недостаток – склонность к обману. Каждый склонен обманывать других. Человек может первейшим глупцом, но выдавать себя за умного. Человек на каждом шагу заблуждается, допускает ошибки, но это не мешает ему рассуждать. Я думаю, что это так, а это этак. При этом он даже не знает природы своего «я». В этом его болезнь. Это и есть обман. Это склонность к обману. Конечно, все эти склонности, вторая, третья, четвертая, они близки друг к другу, но между ними есть различия. Обман – это умышленное действие, это не так, как иллюзия. Иллюзия, она непроизвольна, а обман специально. Намеренный. Да. Обманывать можно и не ведая того, что обманывает. Обман может быть и осознанный, и неосознанный, хотя между ними, конечно, грань тонкая. Иллюзия больше относится к тому, к нашему восприятию мира. Здесь же о том, что мы уже распространяем ложные заключения. Как обман может быть неосознанным? Как обман можно распространять не свое заблуждение? Человек уверен, что он прав, но он распространяет свои теории. Это не обман. Распространяет свои заблуждения. Обман. Мне кажется, что это обман. Но это такая тонкости. Ну хорошо, давайте мы завершим. Это прамада. Прамада очень много значений имеет санскритское слово. Там и невнимательность. Но в данном случае это вот склонность к обману. Прамада. И четвертое. Это склонность совершать ошибки. Мы совершаем ошибки. Это наш четвертый недостаток. Порядок на самом деле значения не имеет. Первое относилось больше к протягшей, и остальные, хотя четвертое тоже в какой-то степени протягшей. Одно слово, но я не знаю точную этимологию, и пролипса склонны совершать ошибки. Есть такая пословица, человеку свойственно ошибаться, да, в разных языках, в английском, to err is human. Мы склонны совершать ошибки. Намеренно, не намеренно, больше тут имеется в виду не намеренно. Прабхупада, когда говорит об этом недостатке, он упоминает случай с Махатмой Ганди. Махатму Ганди почитают в Индии великим человеком, но и он допускал много ошибок. В последний день его жизни секретарь предупредил его, не ходите на собрание в Новом Дели. Я слышал от друзей, что там опасность, но он не послушался. Он настоял на том, чтобы пойти туда и был убит. Даже такие великие люди, как Махатма Ганди, президент Кеннеди и другие, совершают ошибки. Человеку свойственно ошибаться. И это четвертый недостаток обусловленной души. Вот эти четыре недостатка. Это причины, по которым мы не можем пользоваться только ануманой и протягшей в нашем постижении абсолютной истины. Поэтому мы должны прибегать к третьему методу, который называется... Шабда, да, принятие знания от авторитета. И при постижении абсолютной истины, при постижении Бога, мы должны руководствоваться в первую очередь именно шабдой. Но означает ли это, что мы полностью отвергаем свою логику, свое чувственное восприятие? Мы не отвергаем. Наоборот, это раскрывает нас новые возможности для логики и чувственного восприятия. Некоторые считают, что приняв зависимое положение от Господа или принимая знания от духовного авторитета, они как-то ущемляют свои интеллектуальные или еще какие-то способности. Совершенно нет. Наоборот, мы поднимаем наши способности, наши возможности на совершенно новую платформу. Можно использовать наши какие-то навыки, склонности, в каких-то материальных, повседневных целях крутиться в этом изо дня в день, и толку никакого не будет. Занимая эти же склонности, нашу логику, служение Господу, в постижении абсолютной истины, мы совершенно преображаем свою жизнь. В этом можно убедиться на практике. Все великие гении, типа Леонардо да Винчи, они же были верующими. Многие были верующими. Может быть, кто-то был неверующим. Хороший пример Эйнштейна. Он сказал, за всем этим порядком должен стоять какой-то разум. И разум подразумевает личность. Я знаю, что это правда не верит. Такой контрпример пытаюсь найти действительно великого человека. Исаак Ньютон был глубоко верующим человеком. Он говорил, что он сделал много открытий, закон всемирного тяготения и прочее. Он сказал, что он был глубоко верующим. Он говорил, что я напоминаю себе мальчика, который бегает по берегу океана, находит разные камушки, и он радуется тому, что он нашел камешек более интересный, чем другой. То есть такая у него была концепция. Да, книга есть. 100 нобелевских лауреатов, веривших в существование Бога. Ну, нельзя сказать, что у них там были какие-то очень большие откровения, но путем длительной такой вот поисковой деятельности человек так или иначе приходит к идее существования Бога. Лев Толстой уже в самом-самом конце своей жизни прочитал Бхагавад-гиту и написал на нее восторженные отзывы. Жизненный пример Льва Толстого, он был, как мне кажется, я раньше очень много его читал, это пример вот именно Ануманы. Он хотел логикой познать все. При этом он глубоко страдал от этого, потому что не получалось, не сходилось. У него была совершенно разрушена семейная жизнь, страдающие окружающие, да. И он пытался понять все исключительно Ануманы. Он пришел к очень простым выводам в конце жизни с помощью этого Ануманы. Это вегетарианство, любовь ко всем живым существам, независимо от того, в какой форме жизни они находятся. И он был просто в восторге, когда он прочитал Бхагавад-гиту. Он не так, может быть, хорошо понял, что Кришна – это именно личность. Он писал о Кришне как о метафизической идее. Вот. Но сам принцип от того, что вот мы высшее знание получаем от авторитета, он его принял. То есть все, к чему он пришел с помощью длительных логических рассуждений, анализа исторических фактов, там, изучения физиологии, психологии и так далее, мы все можем получить сразу и подтвердить на практике. В каждой области знания у нас есть авторитеты. Да? Но мы же когда-то обучались в любой области, кулинарии, да, в юриспруденции, где угодно. Я одно время активно занимался математикой. В 2006 году я попал от Украины на Международный математический конгресс. Он был в Мадриде. И там интересная... Король Испании вручал призы за величайшие математические открытия за последние 4 года. Призы получили, там были, почти все они были либо китайцами, либо русскими, просто они под разными флагами выступали. Призы люди получали за то, что ученые, молодые ученые, до 40 лет, это условие, за то, что они показали, что разные направления математики идут совершенно параллельным курсом. Они открывают одно и то же, только пользуясь разной терминологией. Огромное количество институтов получают деньги, неизвестно вообще там за что, там гранты, субсидии, за и так далее, хотя делают все одно и то же, по большому счету. В каком-то смысле жуют пережеванное. Вот эти молодые математики показывали эквиваленты самых разнообразных теорий. Они просто изошли от ума. Там был российский математик, звали Перельман. Григорий Перельман. И я помню, король Испании произнес его фамилию, сказал, что первый, он был первым в списке, приз, чек на $1 000 000, все такое получает Григорий Перельман. Он отказался, в зале был очень шум, гул. Вот. Оказалось, что просто китайские ученые, или так называемые ученые, очень быстро его открытие, они очень быстро его переписали, опубликовали под собственным именем, еще до того, как он поделился этим открытием со всем миром. Вот. Ну вот такие мы видим примеры. Конечно же, преданный, в соответствии с нашей философией, он бы не отказался от $1 000 000, но и потратил бы его соответствующим образом на пропагандирование духовного знания. Так, это мы говорили, 4 недостатка. Шабда, да. Да, в первую очередь, шабда – это то, как мы постигаем абсолютную истину. Шрила Прабхупада дает очень интересное определение Бога. Прабхупада пишет в введении к Шримад-Бхагаватам, что Бог – это понятие такое, несколько расплывчатое. И оно указывает на аспект величия, может быть, величия Господа. Но это всего лишь один из его аспектов. Он говорит, более точным определением является абсолютная истина. То есть Прабхупада никогда не... Он редко говорит «Бог», ну, разве что, может быть, такого для сравнения с обычными религиями, с известными религиями, он употребляет понятие «Бог». Но чаще он говорит «абсолютная истина» или «summum bonum». Он использовал латинское выражение «summum bonum» как «абсолютная истина». Скажите, пожалуйста, слово «истина», оно больше в сторону «правда» или «источник»? Больше «источник». Я бы сказал, что это «источник». Чего истекает? Да, оно указывает на «источник». Правда, неправда... Больше понятия нашего материального мира. Прабхупада говорит, что это как добро-зло, это двойственность. Да? Мы живем в нашем мире, это мир двойственности. Горячо-холодно, правда-неправда, добро-зло. Прабхупада говорит, что добро – это грудь Господа. Зло, в нашем понимании, – это его спина. Но они принадлежат Господу. Они есть. Указывает на источник. Да, мы говорим о Боге, об абсолютной истине. Есть некое абсолютное знание. Мы говорили о том, что мы постигаем с помощью шабды сокровенное знание. Но кто является самым большим авторитетом? Абсолютная истина, да, вот тот самый Бог, абсолютная истина, о которой мы говорим. Знание, которое исходит от Бога, от абсолютной истины, знание, которое исходит от свыше, от Господа, от абсолютной истины. Это знание называют на санскрите Апаурушея. Апаурушея. Это сверхчеловеческое знание. Буквально оно переводится как сверхчеловеческое. Это духовное знание, которое мы никогда не постигнем, Пратьякши или Ануманы. Апурушея. Оно образовано из двух частей. Апурушея. Есть слово Пуруша. У него очень много значений, но в данном случае оно имеет в виду, оно означает человек. Пуруша. Человек. А это отрицательная часть. В данном случае это нечеловеческое или сверхчеловеческое. Апурушея. Часто встречается этот термин. И мы сейчас рассмотрим характеристики этого духовного знания, этого сверхзнания. Характеристики, можно сказать, духовного знания. Признаки знания, этого сверхчеловеческого знания, апурушея. Первое. Вечность, неизменность и совершенство. Что это означает? Мы не можем сказать, что это знание появилось в какой-то определенный момент времени. Оно существовало всегда. В духовном мире вообще нет такой категории, как время. В нашем мире материальное знание постоянно меняется. Одна теория сменяет другую. Считали, что клетка – это неделимая часть, потом молекула, потом атом, потом еще и так. Знание постоянно меняется. Сейчас уже какие-то новые теории, теории струн, кварков и так далее. Но духовное знание, оно является совершенным. Оно не меняется со временем. Оно существует. Оно существует вечно, оно неизменно. Второе – это полнота и непротиворечивость. То есть, если есть какие-то противоречия, мы наблюдаем, то это от нашего незнания. Да, есть комментарий один в Бхагавад-гите к стиху 6.8. Прабхупада пишет, постепенно, по мере духовной практики, противоречия уходят. Противоречия в нашем сердце, они разрешаются. У нас может быть много вопросов, как разрешаем, но в конечном итоге мы приходим к единому пониманию. Этот пазл, он у нас начинает постоянно собираться. Мы начинаем видеть все в связи с абсолютной истиной. Противоречия постепенно уходят. Мы не можем сказать, что вот, одно положение вид такое, другое такое, все, это противоречие, я не знаю, что делать. Нет. Возможно, для разного времени, места и обстоятельств существует разные знания, как для разных народов, например, разных культур. Может показаться, что есть противоречия. Но это просто знание давалось для разных людей в разное время для различных целей. Как-то я ответил на ваш вопрос? Ну, более-менее. У меня просто в голове еще крутится, вот есть еще технические противоречия. Например, холодильник должен быть большой, и он облизывает, должен быть маленький одновременно, так, чтобы он меньше занимал на кухне. Ну, Но это относится как раз к материальному. Да, у нас все время двойственность. У нас нет идеала какого-то, да? Но в духовном мире такого нет. Там нет проблемы, что холодильник большой или холодильник маленький. Все, как мы говорили сегодня, деревья желания дают нам все, что необходимо. Что необходимо для служения. Не удовлетворение чувств от потребностей, что необходимо для служения. Я могу привести специально, у нас в курсе не указывается, вечный, но я могу сейчас привести. Совокупность. Совокупность? Нет. Нет. Полнота, пурна, вечность, нитья, но так, я думаю, что мы не будем приводить. Когда речь шла о четырех недостатках, там есть четыре устойчивых термина. Так, полнота и непротиворечивость. Непротиворечивость, как с материальной, так и с духовной точки зрения, это знание, одинаково приложимо во всех областях. Третье, содержит доказательства своего божественного происхождения. Так, например, Кришна, сам Господь, в Бхагавад-гите, стих 15.15. Он говорит, что я являюсь источником всех вед, и цель всех вед – постичь меня. Конечно, это может быть не то доказательство, которое мы имеем в виду с точки зрения нашей логики, но разные аспекты вед, они так или иначе, приводят нас к этой абсолютности. В ведах есть все, от того, как ходить в туалет, до астрологии, каких угодно дисциплин. Но все, о чем хотят сказать веды, это о том, как привести нас к Господу на самом деле. Итак, содержит доказательства своего божественного происхождения. Следующий очень важный момент. Это знание передается по цепи ученической преемственности. И это очень важный момент. Если мы знакомимся с каким-то религиозным, научным, я сейчас больше имею в виду о религиозном учении, мы должны внимательно посмотреть на цепь ученической преемственности, как в рамках этого учения знание было передано от первоисточника, от абсолютной истины, потом через цепь духовных учителей к нам, как оно к нам дошло. Мы можем обнаружить это знание, оно родилось в 1860 году в результате озарения при определенных обстоятельствах одного человека, который жил в таком-то городе. Но истинное знание, оно передается по цепи ученической преемственности, во главе которого стоит, во главе этой цепи, мы уже не говорим Бог, мы говорим абсолютно истинно. Да, сам Господь. У меня сейчас с собой Бхагавад-гиты под рукой, но там приведена цепь ученической преемственности, идущая от самого Господа, от самого Кришны. Я помню, когда я первый раз взял в руки Бхагавад-гиту, мне это поразило, что там была четко отслежена эта цепь. Это цепь ученической преемственности. На санскрите эта цепь называется парампара. Есть ли много парампар? Или... Да, парампар много. Но представьте, что у одного... Итак, парампара. У одного учителя были два ученика, да? Он передал знания обоим. Но у каждого из этих учеников были свои ученики. То есть парампар в каком-то степени можно сказать, что много. То есть это много цепей ученической преемственности. Потому что знаний много, да? Потому что один человек. Нет, может... знание может быть единым. Знание. Мы говорим, что это знание, оно едино, да? Но человек делится знанием со своими учениками. Это в какой-то степени технический термин. А есть какая-то книга, в которой описано вот как реестр, кто какой ученик, кого, да, где. Да. Да, даже если вы откроете Бхагавад-гиту на первой странице, нет, я вообще сейчас. Я про сейчас. Есть ли такая, ну, когда духовный учитель дает посвящение, он вносит куда-то название своих учеников? Да. В Международном обществе сознания Кришны такая, говоря техническим языком, база ведется. Да, мы знаем, какой баз. Нет. Ну, относительно учеников Шрилы Прабхупады она ведется. Те, кто сейчас дает посвящение, гуру, который сейчас. Да, они записывают своих учеников. А где это можно? Базу учеников. Где это, да. А зачем? Зачем? Ну, это вот мне сейчас интересно. Я когда была на Видалайфе, там была трансцендентальная медитация. То есть пришел один товарищ, который там рассказывает, вот мне интересно, есть ли у них парампара или нет? Те, кто на Видалайфе? Ну вот, они же приглашают всяких там йогов, ну там всяких. Да, но насколько я знаю, Видалайф не имеет отношения к Международному обществу сознания Кришны. Не имеет? Да. Но это чисто западный вариант? Я ничего не знаю про Видалайф, поэтому не буду комментировать. Но другое направление немножко. Там были наши преданные. Ну так может быть и другая парампара, другая. Я тут не скажу. Не скажу ничего про Видалайф. Существует ли парампара, которая тоже по времени очень такая далеко тянется, которую тоже там можно проследить? Вот это в Бхагавад-гите описана одна парампара, есть, да, которая такая тоже длинная, тоже прослеживается, тоже записана. Да. Есть понятие, раз уж мы заговорили об этом, давайте тогда чуть подробнее. На этом пункте остановимся. Есть понятие парампара. Это цепь ученической преемственности. Есть понятие сампрадая. Сампрадая это больше означает учение, более емкие. Парампара более технический термин. Сампрадая означает учение, оно больше относится к тому знанию, которое передается. И существует четыре вайшнавских сампрадая. И давайте, может быть, мы о них поговорим. Вот мы сейчас перечислим все пункты, и потом я тогда расскажу о четырех сампрадаях. Да, это хороший вопрос. В четырех сампрадаях есть четыре вот этих цепи ученической преемственности. Да? В каждой своей. Итак, передается от самого Бога. Это был четвертый. Да. Подтверждается на практике. Это очень важно. И какой практикой? Протягшей ануманой, да, но подтверждается. Мы практикуем это, мы работаем. Если не работает, мы смотрим, может быть, мы неправильно практикуем это знание. Это тоже возможно. Оно подтверждается практикой. Как я говорил, что когда-то после пересдачи экзамена по философии я очень запомнил. Там был вопрос критерий истинности знаний. Все, единственное слово, которое нужно было дать в ответе, это практика. Практичность. То есть это не сухое знание, не какое-то сухое, оторванное от жизни знание. Оно практично. Шрила Прабхупада говорил, книги основа, проповедь сущность, чистота сила, а практичность это наш принцип. Знание должно быть практичным. И, наконец, подтверждается мудрецами, достигшими совершенства. Но так или иначе, оно подтверждается различными авторитетами. То есть это садху? Садху, да. В Бхагавад-гите еще будем отдельно проходить. Но Арджуна говорит Кришне, что я принимаю эти верховные личности Бога. И великие мудрецы Нарада Муни, Асита, Дейвала, он перечисляет, также подтверждают этот факт. Знание подтверждается мудрецами. Часто мы принимаем вероучение, принимаем духовный процесс, потому что мы видели, что человек, которого мы глубоко уважаем, которого мы считаем святым, он практикует этот процесс. Конкретный пример личности. Может быть, не обязательно нашего духовного учителя, но того или иного святого, возвышенного человека. Подтверждается мудрецами. И это шесть пунктов, которые описывают у нас сверхчеловеческое знание о Пуруше. У нас будет такой факультатив небольшой. Будем предлагать пищу Кришне, и я думаю, что мы до этого успеем. По сути, мы почти дошли до точки. Давайте чуть больше расскажу тогда про сампрадаю. Сампрадая – это учение. Если парампара – это конкретная цель ученической преемственности, которая идет от Господа. То сампрадая – это больше. Существует 4 вайшнавских сампрадая. Мы говорим, термин вайшнавский нас уже не пугает, да? Вайшнав – это тот, кто ставит своей жизнью преданное служение Господу. Вайшнав происходит от Вишну. Вайшнав – Вишну. Почему Вишну? Вишну – это одно из имен Кришны. И таких преданных называют вайшнавами. Итак, 4 вайшнавских сампрадая. Эти 4 сампрадая, они именуются по имени их основателей. По имени, ну, основатель – это Господь. Безусловно, да. Я буду писать конкретно, ничего не скрываю. Это Кришна, да? Абсолютная истина. Назаре творения, это описывается многочисленными упанишадами, Шримад-Бхагаватам, Пуранами, Господу Брахме. Нет, не Брахма, как мы сегодня не люди, а Брахман, Брахмана. Брама. Брама – это первое сотворенное живое существо в нашей Вселенной. Творец, вторичный творец нашей Вселенной. Брама и так далее. От него пошла цель дальше. Он передал это знание своему ученику Нараде, своему сыну, ученику Нараде, Нараде Муни, Нарада и так далее пошло. Она называется Брамас, Брамасампрадая. И конкретные ответвления в рамках вот этой цепи ученической преемственности – это те или иные парампары. То есть если человек находится вот в этой цепи ученической преемственности, он находится в парампаре, да? То есть можно проследить вот этот путь, да? Сампрадая. И здесь свое учение. Вайшнавские сампрадая, они сходятся в одном, что есть Верховный Господь. Цель нашей жизни – это преданное служение Ему. Но у них есть разные акценты. Например? Где-то больший аспект делается на служение преданным Господа. Где-то на поклонение божества. А какая-то другая сампрадая, она не то чтобы не признает, она не делает акцента на поклонение божества. Следующая сампрадая, в качестве примера. Шри сампрадая. Шри или Лакшми. Наверное, Лакшми более все-таки такое знакомое слово, да? Богиня удачи. Поняла. А Брахма творил Кришна. Кришна там это первый источник или нет? Кришна – источник Брахмы, конечно. Да. Кришна – источник. Это описывается Кришна – источник так называемых Пуруша-аватар, среди которых есть Гарбхадакаша и Вишну. Брахма родился из цветка лотоса, который вырос из пупа Гарбхадакаша и Вишну. Да, это детально описывается в Шримад-Бхагаватам. Конечно, Кришна является его источником, да. Даже, так сказать, с материальной точки зрения. И он на заре творения передал ему знания. Допустим, Шри или Лакшми Сампрадая. Информации о Боге как о личности там мало. То есть не такой личностный подход, что ли. Признается то, что мы называли Ишвара, да, Айшвария. То есть больше аспект величия Господа, делается больше аспект на этом, акцент на величие. Я не буду сейчас, может быть, я упомяну 2 других сампрадая. И это отдельная тема. У нас курс 4 вайшнавских сампрадая. Это невероятно интересный курс, и он у нас читается в Академии. Не помню, на каком курсе, на 3-м, но это просто невероятно интересно. Он читает что-то препробу, настоятель нашего храма. Есть еще 3-е, 4-е. Это кумары, 4 кумара. И это, соответственно, называется кумара сампрадая. И рудра. Рудра? Это Шива. Да, это Шива. Это Господь Шива. Рудра сампрадая. Это не значит, что в этой сампрадае поклоняются Господу Шиве. Нет, они поклоняются Верховной Личности Бога, а Господу Шиве как его великому преданному. А называются они шиваиты? Выражают почтение. Я не думаю, что вот те шиваиты, ну, которые вот, ну, у нас, в частности, в нашей стране есть, они имеют отношение к этой сампрадае, поскольку они поклоняются Господу Шиве как изначальному Господу. Насколько я знаю, я не очень глубоко знаком с этим направлением. Мы поклоняемся Господу Шиве как величайшему преданному Господа. Самый великий преданный Господь Шива, да, о чем говорится в Шримад-Бхагаватам. Итак, 4 сампрадая, да, Брахма сампрадая, Лакшми или Шри сампрадая, Кумары и Рудра сампрадая, да. Это 4 вайшнавских сампрадая, авторитетных. А Шри Кришна означает возлюбленный Лакшми? Возможный перевод, да. Это, ну, а если перед каким-то другим словом стоит Шри, то что это? Святой. Указывающий на святое происхождение, да. А Кумара сампрадая, в чем их выражает преданность? То есть, что они за основу берут? Я сейчас не скажу, я не помню. Но я упомяну в следующий раз. Где находится наше учение, да, к чему оно ближе? Международное общество сознания Кришны. Технически, если проследить по парампаре, то оно относится к Брахма Сампрадая. И относится, и не относится. Потому что, как мы с вами уже говорили, 500 лет назад в цепи, этой цепи ученической преемственности, и в этой сампрадае появился сам Кришна, как Господь Чайтанья. И он принял посвящение у гуру, у духовного учителя, который был в Брахма-сампрадае. Его звали Ишварапури, его духовного учителя. Но Господь Чайтанья, его учение, оно не было учением Брахма-сампрадая в чистом виде. Учение Брахма-сампрадая он взял. Господь Чайтанья сделал очень интересный синтез. Он взял по два аспекта из каждой сампрадаи. Итого 8, да? 4×2. В следующий раз я расскажу, какие. Там и служение преданным, и поклонение божествам. Но он сделал определенный синтез. Определенный синтез вот этих учений, 4 сампрадаи. И наша сампрадая, она, когда мы нас спрашивают, какой сампрадай относится международное общество сознания Кришны, мы говорим, что это Брама, Гаудия. Что такое Гаудия? Гаудия указывает на Господа Чайтанью, это область, где он родился, где он явился, Гауда. Брама, Гаудия, Вайшнава, сампрадая. Мы так говорим. Технически часто говорят, что это 5-я сампрадая. Но это не так. Сампрадая все равно 4. Но Господь Чайтанья, он синтезировал из этих 4 сампрадай особое учение. Потом у него были ученики, мы говорили, Рупа, Санатана Госвами, у них были ученики и так далее, Бхактивинода Такур, Бхактистанта Сарасвати, Шрила Прабхупада, его ученики, это то, что мы имеем на сегодняшний день. Итак, вы ловили парампара, да, это технически, конкретная цепь ученического принципа, и сампрадая это учение. Вы сказали, что наша сампрадая, какой мы относимся к сампрадаю. То есть, если они все пошли от Кришны, то по сути они все наши являются. В каком-то смысле, да. Источник. Но есть отличия в учениях. Там есть отличия в учениях. О чем я в следующий раз расскажу. То есть, изучая все 4, не ошибешься? Нет, надо следовать одной. У нас пойдет кругом голова. У нас просто пойдет кругом голова. Не нужно распыляться. Можно так сказать, что сампрадая включает различные параметры. Различные параметры. Можно. Итак, что мы сегодня разобрали? Это методы познания. Какие? Что это были за методы? 3. Пратьякша, анумана и шабда. Да, от авторитета. 4 вида недостатков, да, упомянули. И характеристики вечного знания. Тут можно говорить много, но мы стеснены временными рамками. Нам всего лишь одно занятие у нас на разбор этой темы. Но мы будем к этому возвращаться и углублять это знание. У нас были вопросы. Преданные подходили, и кто-то это практикует, кто-то нет. Но в любом случае будет интересно нам повторить. Как мы предлагаем пищу Господу? У вас, конечно, будет предмет и вегетарианство, и кулинария. Не знаю, будете ли вы там предлагать, я не знаю. Вот Дмитрий Прабу решил всех угостить сегодня, да? Что, конфеты? Сделали конфеты, да? Хорошо, мы предложим, да? Мы говорили о том, что наша цель – полюбить заново Господа. И одно из тех средств, как мы практикуем, как мы развиваем эту любовь к Господу, мы предлагаем ему пищу, которую употребляем. Эта пища, если Господь в ответ на нашу искренность принимает эту пищу, Господь духовен, вот, абсолютно истинно, он смотрит на нее, он ее принимает определенные виды, может он посмотрит на нее, или он даже ее попробует. Она одухотворится. Вкус этой пищи, как вы хорошо знаете, он отличается даже от пищи, от вкуса пищи, которую мы, ну просто так, которую мы готовим для себя, не думая при этом о Господе. Тут можно много очень говорить на эту тему. Вот я сегодня раздал Ишапанишад, да, и там в конце, почитайте, там есть раздел, называется «Прасад духовная пища» на 159 странице. Кто желает, можете посмотреть. Там очень толковой, доходчивой форме написано. Пищу для Кришны мы готовим, но представьте, вы сегодня готовите для самого Бога. Да? Но это большая ответственность. Нужно придерживаться определенных стандартов чистоты. Мы должны знать, что Кришна ест, что не ест. Он не ест, например, мясо, рыба, яйца, чай, кофе, лук, чеснок. Он не все ест, не все принимает. Если мы об этом не знали, мы по ошибке там что-то мы приготовили с луком, но если мы были искренне, мы примем. Но потом, когда мы уже знаем, лучше этого не делать. После этого мы хотим это ему предложить. У нас, я сейчас покажу некоторые такой минимальные, может быть, домашние или полудомашние стандарты, как мы это делаем. Можно, конечно, просто приготовить, сказать, дорогой Господь, прими, пожалуйста, эту пищу, сколько это я сделал для тебя. Я расскажу о тех правилах, которые мы практикуем в Международном обществе сознания Кришны. Мы всегда дома можем соорудить что-то наподобие алтарика. Ну, многих, наверное, есть. Какие обязательные элементы алтаря? Должна быть панчататва. Это Господь Чайтанья со своими спутниками. Но у меня тут не очень крупный, у меня такой походный алтарик, который я беру в путешествие. Допустим, мне нужно в поезде там или где-то в гостинице предложить пищу. Просто прочитать молитвы спецслужбы. Панчататва, да, Господь Чайтанья со своими спутниками. Ну, здесь может мелко, потом можете кто-нибудь посмотреть. Это может быть какое-то, у вас нет вообще ничего с собой. Можете поставить какую-то книжку, да, даже вот Шишапанишат, изображение Господа, изображение Шрилы Прабхупады. Как правило, мы говорим, что минимальным стандартом является, чтобы было изображение панчататвы, Господа Чайтанья, его спутников, и Шрилы Прабхупады, как духовного учителя. Поскольку мы не имеем квалификации напрямую предложить Господу, но мы предлагаем ему пищу через духовного учителя. Мы предлагаем духовному учителю, он по парамбале, о которой мы говорили, передает это дальше. Тот еще духовный учитель своему гуру и так далее, и так далее. И так это приходит к Кришне. При отсутствии, алтарика можно предложить своему духовному учителю, то есть фотографии. Да, но, как правило, фотография духовного учителя – это элемент нашего алтаря. Так же вот, как изображение Шрилы Прабхупады, его фотография у нас на алтаре. Да? Вот еще вопрос. Мы ставим изображение. Тут что-то мы приготовили. Смотрите, для Кришны здесь шарики. Это простой вариант. Если мы готовим что-то для Кришны, там мы ему сварили какие-то овощные блюда, рис, суп и так далее, то хорошо завести для Кришны какую-то свою собственную посуду, которой никто больше не пользуется. Может быть, это будут тарелочки, какие-то ложечки, чашечки небольшого размера. Вы понемногу от каждого блюда накладываете, ставите на алтарик. Сейчас у нас вот эти шарики. Вместе с вами прочитаем те молитвы, которые мы читаем, предлагаем. У вас, если нет панчататвы, но... Вот здесь можете взять внизу, там где вопрос-ответы, да, палатка, да, изображение наших божеств, Шиши Гаурнитай, да, можете их поставить. Это равносильно тому, что вы поставили изображение Панчататвы. Вот у меня тут несколько. С чего мы начинаем? Мы должны быть в чистоте, ну, насколько это возможно при обстоятельствах, но мы должны к этому стремиться. Как правило, держим какой-то, рядом с алтарем, держим какой-то сосуд с водой маленький, с ложечкой, да, чтобы себе очистить руки, хотя бы очистить. Колокольчик, чтобы привлечь внимание, да. Книги «Основа», «Чистота – сила», «Проповедь – это сущность», «Проповедь – сущность» и «Практичность – это наш принцип». То есть сознание Кришны, оно практично, как мы сегодня говорили, оно приложимо во всех сферах деятельности. Это не значит, что мы сегодня, в субботу там или рано утром, мы занимаемся духовной деятельностью, все остальное время, когда мы на работе или еще где-то там со знакомыми, с друзьями, мы уже другие люди. Нет. Наша единственная мотивация – это удовлетворение Господа. Работа для нас – это способ помнить о Господе. Книги «Основа», «Чистота – сила», «Проповедь – сущность», «Практичность – наш принцип». Это высказывание Шрилы Прабхупады. Но ложечка отдельно накладываем тарелку. Да. И оставлю на алтаре. И эту ложечку должна тут же вымыть и положить в это место, чтобы она не лежала на столе. Ну, принцип таков, что вы ложку можно лучше сразу помыть, да. Вы еще ложечку самому Господу кладете тоже. Он может есть руками, но... Маленькая, а есть большая и черпак. Да, вы наложили этим черпаком, да, Господу, поставили на алтарь, предложили. Важно после того, как вы сняли с алтаря, сразу же Кришнину посуду нужно помыть и поставить, и только потом мы все садимся принимать. Может быть, это покажется, что тут есть какие-то нюансы, но со временем это станет естественным. Скажите, а вот если предлагаю воду, да, я могу ее потом вылить в общий чайник, кипятить и всех домашних этой водой? Или лучше эту воду не кипятить? Лучше не кипятить, но в принципе... А вылить ее в готовый на... Мы не разогреваем маха. Принцип такой, что мы маха просадим. То, что стояло на алтаре, мы стараемся уже не... Хотя вода тут особенный такой момент. И если я предлагаю плоды, то я перекладываю на блюдо, с которого будут брать уже... Все остальные? Да. Но, а, да. Я предлагалась снова спрятать. Да. Ну, чтобы его же никто не пил. Если его взяли яблоко, он же считает, как ему поели, правильно? Я постараюсь ответить. Обычно подойдите, Кришна будет почему то банки, да, славы, на власти сарасвартная курва, небольшие, небольшие, небольшие. Когда снимать, тоже надо звонить? Мы привлекаем внимание. Мы привлекаем внимание Господа, звонок колокольчик. Так, и ваш вопрос. Было блюдо, на которое предлагали стол. Оно чистое. Мы обычную тарелку и тут же моем. Да. Даже если оно чистое, оно же чистое. Да. Потому что его помыть, правильно? Подумал, разложили. Это блюдо, мы его помыли, разложили на тарелке наши. Это вообще блюдо, если это яблоко. Да. Я предложила опять яблоко. Да. Вы положили их теперь на стол, и все, каждый может взять. Там уже не то, что наша повседневная посуда на нем. Да? Каждый может взять себе с общего. Мы произносим молитву еще перед приемом пищи, но давайте это тогда уже. Сейчас мы можем просто сказать Господу спасибо, что Он дал нам возможность насладиться остатками Его пищи. Почтить остатки Его пищи. Дальше Его разрушают через сеть по вселенной. Когда Брахма покидает свое тело? Да, да, в конце жизни Брахмы, да. Есть еще частичное разрушение Вселенной, но полное разрушение, когда... А написано, сколько уже этой Вселенной... Сколько дней уже Брахма в этой вселенной? Да. Если я не ошибаюсь, около 50, но я посмотрю точно. да, это пища. Если вы разрешите, я просто хотела еще одно замечание такое, что вот когда раздаешь пищу, то ты не должен кушать. Вот пока раздаешь пищу, то ты, в общем-то, ну, это как бы соблюдение условий чистоты. Если ты уже покушал, то уже ты подавать ее не можешь. Ну вот служит вредно. Ну если так уж... Я уже могу есть все. Нет, да, можете, можете, да, можете. Но имеется в виду, что... Спецкурс. Спецкурс, да, точно. Спецкурс, там, где изучают аюрведу, джотиш, вот, то есть не бхакти-шастры, а вот такие уже второстепенные, скажем так, науки при всем уважении, они, возможно, будут воскресеньем. И, возможно, со следующего раза. Ну, насчет этого не скажу, если вас не предупредили, то, значит, нет, пока не скажу. Так будет рассылка, да? Приходите. Да, будет рассылка, да. Смело приходите на чистку овощей. Так, получается, будет тут целая пара, ну, с 9 до 2, вот это будет воскресенье. В субботу, нет, это воскресенье. Нет, это речь про воскресенье. В будущем будут дополнительные предметы воскресенья. Так, а хатха-йога-то будет? Вот, у нас наболевший вопрос про хатха-йогу. Когда будет хатха-йога? Ну, возможно, это будет в рамках спецкурса. Кто? Кто хотел бы заниматься? А цель какая? Есть у нас йога, есть еще, я не знаю, сейчас она идет или не идет. Это было по воскресеньям утром, Матаджи преподавала в Гуру-Гуле. Это было по воскресеньям, или это было в субботу даже, я не помню, рано утром. Нет, по-моему, все-таки это было воскресенье, где-то часов там, не знаю, там, наверное, 9 тоже. То есть это отдельно было от академии, но это было тоже запожертвование добровольное. И даже было для пробу Эдиха поехать. Но это все затихло. Но если реально будет группа, которая захочет заниматься, я думаю, мы поднимем вопрос о времени и как-то что-то придумаем. Может, были бы люди. У нас действительно, у нас Эдуард Пропок, Эдуард Храпай, да, преподаватель йоги, это правда. Да, то есть были бы желающие, так чтобы мы уже нашли кого-то, кто возьмет на себя это служение и будет вести этот курс, ну, чтобы преданный тоже как-то не впустую это делал, но чтобы были прихожане. И есть еще английский язык. Английский язык? Да, ну, по воскресеньям. Да. Вот раньше был английский язык, по воскресеньям у нас в 10 утра. Английский язык? Прабхупада в оригинале. Там изучали Прабхупада в оригинале и заодно практиковали английский язык. Ну, жалко, что уехал, конечно. Может вернется, а может заменит кем-то ее. Тоже совершенно добровольно, там она имела рассылку делала. Так что если есть желание, возможность посещать храм почаще и развиваться как-то в этом плане, то всегда возможность такая найдется. Но кураторские группы, кто в будущем уже захочет более серьезно практиковать, уже можно будет принимать какого-то куратора в виде наставника духовного, ходить уже посещать группы духовного общения, так сказать, к наставнику на регулярной основе. То есть уже, ну, это более близкое общение, чем на Махате. На Махате мы собираемся, можно даже прийти в первый раз, даже никого там не знаю, потом прийти в другую на Махату, третью, десятую. Вот, и просто пообщаться и больше не приходить никогда, это не проблема. Кураторские, это мы уже приходим, мы там изучаем какие-то писания, какие-то шлоки учим, возможно, общаемся тесно. Наставник — это уже как бы личность, которая за вас берет ответственность в духовном вашем росте. И вы уже можете позвонить, там сказать, а вот у меня такая ситуация, как мне поступить правильно, чтобы там было по-вайшнамски, не нарушить каких-то традиций, еще что-нибудь. Там ко мне приезжает супруга, не супруга, а, скажем, сестра супруги, а супруга уезжает. Вот как мне быть? Она хочет меня дома прожить. Там, ну, например, так, чтобы не нарушить этикет. И так далее. То есть это кураторское наставничество. И потом уже в будущем куратор дает вам рекомендацию на инициацию, если вы уже определились духовным учителем. Ну, то есть это для тех, кто реально чувствует, что ему это надо, без проблем есть такая возможность. Вы можете... Насчет еще этих спецкурсов. То есть у нас в субботу будет просто школа Бхакти с 9 до, ну, с 9.45 до... Вот до двух, да? А в воскресенье будет просто спецкурс. Да. Очень хороший спецкурс будет по джотишу. Махачандра Прабху его ведет, если вы его знаете, может быть, очень хороший джотиш. И просто так попасть к нему на общение – это большая удача. А в котором часу это ориентируется? Ну, еще не решили. Скорее всего, так же, как и в субботу, с утра. Две пары, что, да, что будет спели до лекции в час дня, которая... Джотиш будет хороший, по аюрведе кто-то будет. В Капате Веда будет, тоже будет Махачандра Прабху вести. Возможно, Алексей Нищенко будет вести, он тоже хороший такой. Хапа-активист. Он занимается непрофессионально. То есть много таких интересных спецкурсов. Будет спецкурс по семейным отношениям. Это Дикаю Прабу его будет вести. Это один из наших лидеров в плане кураторского движения. Вот у него самая, наверное, обширная ядра. Потому что, ну, много преданных, особенно Матаджи, интересуются семейной жизнью. И они вот с Матаджи Расалилой, они вот больше такому фоне действует, они вот больше заботятся о преданных с точки зрения семейной жизни. Что у каждого пратора какой-то свой уклон. Да? Кто-то больше в шастры погружается, кто-то больше там вот какие-то семейные вопросы помогает пытается помочь решить, кто-то еще что-нибудь там. Вот. У нас группа такая в Раджи Харе Прабху, у нас такая больше кшатрийская группа, там больше Прабху. Вот, матыш у нас мало, ну вот так вот так у нас сложилось, как-то так, по-кшатрийски. То есть мы больше так по шантрам, так вот, он, куратор такой, рубит так вот хорошо, вот, что-то не так, он тебя рубит плеча сразу. Вот, поэтому, и, наверное, пора уже идти на просадку. Спасибо.